Ну, об этом можно и не говорить, во всяком случае, в самом романе. Ясукити. Нет, нужно. Ведь жалование молодого дипломата мизерно. Главный редактор. В таком случае сделайте его сыном аристократа. Ну, а если он аристократ, то пусть будет графом или виконтом. Почему-то князья и маркизы появляются в романах не особенно часто. Ясукити. Ну, пусть будет сыном графа. Но хорошо бы оставить комнату, обставленную по-европейски. Дело в том, что и комнату, обставленную по-европейски, и гинзы, и концерты я ввожу впервые. Однако Таэко, так зовут героиню, после знакомства с музыкантом Тацуо, начинает ощущать некоторое беспокойство. Тацуо любит Таэко. Героиня инстинктивно чувствует это. Мало того, беспокойство ее растет день ото дня. Главный редактор. А что собой представляет этот Тацуо? Ясукити. Тацуо — гениальный музыкант. Его талант — подстать таланту Жан-Кристофа, о котором написал Ролан, таланту Даниэля Нотхафта, о котором написал Вассерман. Даниэль Нотхафт — герой романа австрийского писателя Якоба Вассермана «Человечек с гусями», 1915. Талантливый музыкант. Но из-за его бедности или еще из-за чего-то никто его не признает. В качестве прототипа я собираюсь взять моего приятеля-музыканта. Мой приятель, правда, красавец, а Тацуо совсем некрасив. Лицом он, на первый взгляд, напоминает дикаря, уроженца северо-востока, похожего на гориллу. И только глаза светятся гениальностью. Его глаза, как пылающий уголь, излучают неприходящий жар. Такие у него глаза. Главный редактор. Гений, это пойдет. Ясукити. Но Таэко вполне удовлетворена своим мужем-дипломатом. Нет, она любит мужа еще сильнее, чем раньше. Муж верит Таэко. Это само собой разумеется. Потому-то грусть Таэко становится все сильнее. Главный редактор. Именно такую любовь я и называю современной. Ясукити. Ежедневно, как только зажигается свет, Тацуо непременно появляется в комнате, обставленной по-европейски. Когда муж дома, особого беспокойства это не доставляет. Но даже если мужа нет и Таэко дома одна, Тацуо все равно приходит. Тогда Таэко не остается ничего другого, как сажать его за рояль. Да и при муже Тацуо обычно сидит за роялем. Главный редактор. В эти минуты и родилась любовь? Ясукити. Нет, она полюбила не так просто. Однажды февральским вечером Тацуо начинает неожиданно играть Сильвию Шуберта. Видимо, имеется в виду песня «Ан Сильвия», 1826, Шуберта, опус 106, номер 4. Песню, вобравшую в себя страсть, точно вьющиеся пламя. Таэко, сидя под огромными листьями пальмы, задумчиво слушает. Постепенно женщина начинает осознавать, что любит Тацуо. И в то же время начинает осознавать возникшее у нее искушение. Еще 5 минут. Нет, если бы прошла еще хоть минута, Таэко, может быть, бросилась бы в объятия Тацуо. Но тут, как раз когда должны прозвучать последние аккорды, возвращается муж. Главный редактор. Ну а потом? Ясукити. Потом, не прошло и недели, как Таэко, не в силах больше страдать, решает покончить с собой. Но она беременна, и поэтому не находит в себе силы осуществить задуманное. Тогда она рассказывает мужу, что ее любит Тацуо. Правда, о своей любви к Тацуо, чтобы не огорчать его, умалчивает. Главный редактор. Потом, значит, дуэль? Ясукити. Нет, просто в очередной приход Тацуо муж холодно отказывает ему от дома. Тацуо, молча закусив губу, смотрит на рояль. Таэко стоит за дверью и с трудом сдерживает рыдание. Не проходит и 2 месяцев, как муж неожиданно получает назначение в Китай, в консульство Ханькоу и отправляется туда. Главный редактор.